Глава 40. 21.15. Липкие пальчики, гриль-бар в одном из дальних торговых центров на 120-м шоссе, примерно в миле от гостиницы «Мариотт», где остановилась Джан, точнее, останавливалась. Сейчас-то она наверняка уже с ветерком едет в Кингстон, а Уэйд, сидя за рулем, вынашивает сценарии страшной мести. Липкие пальчики славятся острыми куриными крылышками с кайенским перцем и сексапильными официантками в обтягивающих черных футболочках с треугольными декольте, на которых ножницами вырезаны неровные зазубрины. В зале полно женщин в коротких юбках, джинсовых шортиках и блузках без рукавов. Сверкают их волосы, их тела, их улыбающиеся губы. Сверкают и манят. Я остро ощущаю присутствие каждой из этих красоток с гладкими бедрами и молочно-белыми шеями. Сейчас в моей жизни сошлось все. Смерть, развод, отцовство. Но здесь, в этом баре, я просто-напросто стоячий ха. Грубо, но так оно и есть, врать не буду. Сидя с братьями у высокого круглого стола, я слизываю с пальцев горячий соус и стараюсь скрыть от окружающих свой жадный, шарящий по женским телам взгляд. Вот брюнетка с пухлыми губками, и эти губки хочется сосать, как леденцы. Вон белокурая девушка в короткой юбочке со слепительными в своем совершенстве ногами и улыбкой, от которой ёкает в груди. Вон еще одна блондинка, натуральная, некрашенная, ее глаза лукаво смеются, и понятно, что в постели она будет весела и ласкова. Я хочу их всех. Хочу любить их долго и нежно, хочу целовать их под дождем, спасать от плохих мужиков, завоевывать их сердца, жить с ними до глубокой старости. Скорее всего, для большинства из них я уже старик, возможно, не знаю. Я был женат 10 лет и разучился определять возраст, даже свой собственный. Все отдам, лишь бы снова влюбиться. Когда-то я обожал быть влюбленным. Поцелуи в засос, лихорадочные совокупления, пламенные признания, телефонные разговоры по ночам, а еще интимный, понятный только двоим язык и доступные только двоим шутки, а еще ее пальцы, доверчивые и властные, которые не отпускают твой локоть, когда ты ужинаешь в компании с ее друзьями. «У нас настоящий мальчишник», — восхищенно говорит Филипп. «Почему мы так редко выбираемся куда-то втроем?» «Потому что не очень друг друга любим», — отвечает Пол. «Это чушь, Пол. Ты слишком сердит на весь мир, чтобы понимать, кого любишь и кого нет. Я тебя точно люблю. Да-да. Я вас обоих люблю. Я всегда был слишком мал. Вы меня никуда с собой не брали, а мне так хотелось. Тогда лови момент, это твой звездный час». «Парни вернулись в город», — поет Филипп. Подходит официантка с напитками. «Привет, Филли», — говорит она, — «как поживаешь?» «Привет, Тамми. Чудно выглядишь». Она идет дальше, а мы не можем отвести глаз от ее задницы. «Да что мы?» Сам Господь Бог отложил свои дела, чтобы посмотреть, как эта попка лавирует среди посетителей. Потому что на такие попки надо смотреть. От таких попок внутри просыпается желание и одновременно горечь утраты, а следом еще и досада, потому что тьфу ты, это всего лишь задница. «В городе и есть хоть одна девка, с которой ты не спал», — ворчит Пол. «Если она рада меня видеть, это еще не значит, что я с ней спал». «Разве нет?» Филипп пожимает плечами. «Нечистый эксперимент. С Тамми Бёрнс не спал только ленивый». «Значит, я ленивый», — огорченно говорю я. «Вечер только начинается. Очарую ее. Да про чаевые не забудь». На музыкальном автомате кто-то ткнул кнопку с песней «Алабама, милый дом». Филипп подпевает, а когда между куплетами звучит фортепианный проигрыш, постукивает пальцами по столу. Эта песня есть в каждом музыкальном автомате, в любом баре, в любом городе Америки. Не знаю почему, но так уж повелось. И в каждом баре найдутся 2-3 осла, которые будут подпевать со всей дури, особенно куплет про Нила Янга, а потом победоносно озираться, словно ждут приз за знание слов, словно никто, кроме них, этих слов не знает, словно ни у кого, кроме них, не было друга-рокера, который вечно делал обработки этой классики 70-х, словно все мы не сыты по горло этим вечным хитом. В последнее время, когда вокруг много симпатичных девушек, я от чего-то злюсь. Сам не знаю почему. Девушки у барной стойки слегка покачиваются в такт музыки, рты приоткрыты, девчонки всегда танцуют, приоткрыв рот, с чуть оттопыренными губками, словно обладают неким тайным знанием, которого парням постичь не дано. «Все», — говорю я себе, — «хватит пялиться». Ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что в один прекрасный день ты случайно увидишь в зеркале за барной стойкой свое собственное отражение и поймешь, что ты уже на грани. Нет, еще не стар, но... Короче, старость не за горами, а сидеть старпером в баре и лапать девочек взглядом просто унизительно. «Это случаем не Хорри?» — говорю я, глядя в дальний угол. «Там за столом действительно Хорри. Болтает с подвыпившей молодой особой. Наши взгляды скрещиваются, он неопределенно машет рукой. Через несколько минут я гляжу туда снова. Ни Хорри, ни девушки. Я его понимаю. Мне тоже было бы неловко ухаживать за девицей в присутствии 3 братьев, замужней женщины, с которой я недавно переспал. Да, чтобы отслеживать личную жизнь нашего семейства, нужен автонавигатор. Интересно, любовь вообще такая хитрая штука, или именно мы обладаем уникальным талантом перемазать все в дерьме? Пол хлопает ладонью об стол, под ладонью доллар. «Я хочу спеть», — говорит он. «Филипп, будь добр, сходи к автомату и выбери для меня песню». «За доллар можно 2. Шикуй, выбирай. Может, что-то конкретное, под настроение. На твой вкус, удиви меня». Филипп спрыгивает с высокого табурета и идет через толпу. «Смотри, смотри», — говорит Пол. «Куда?» «Спорим, он не способен пройти туда-сюда, чтобы не полапать баб. Считай, будет как минимум 3». У музыкального автомата стоит девушка в черном топике с завязками на шее и в джинсах, висящих на бедрах так низко, что вообще непонятно, как они держатся. Филипп наклоняется, шепчет что-то ей на ухо, она смотрит на него и смеется. Потом она чуть пошатывается, возможно, из-за высоких каблуков или потому что с 8 до 10 часов женщин тут поют бесплатно. Короче, не знаю я, от чего шатаются женщины. Я про них мало знаю, но вижу, что девица, чтобы не упасть, хватает Филиппа за руку. Совершенно запросто. Со мной такого никогда не бывает. Ее пальцы продолжают сжимать его локоть, и они болтают точно старые знакомые. Пришел, пошутил, победил. Но как? По пути назад Филиппа останавливают 2 девушки, с которыми он, похоже, знаком. Он наклоняется... принять по поцелую в каждую щеку, его ладони ложатся на их оголенные тела чуть пониже спины и чуть выше края джинсов. Братец игриво болтает. Уже метрах в 3 от нас он сталкивается еще с одной девушкой и, положив руку ей на копчик, любезно направляет в обход себя в нужном ей направлении. Они одаривают друг друга улыбками. 4, говорит Пол. «Что 4?» — спрашивает Филипп. «Да так». Филипп недовольно пожимает плечами, но выяснять, о чем мы говорили, не намерен. Весь мир для него — сексуальный шведский стол. Чего напрягаться по мелочам? Он отхлебывает пиво. «Знаешь, Пол, — говорит он, — думаю, это здорово, что вы с Элис хотите ребенка». Пол смотрит на него, потом переводит взгляд на постепенно тончающую шапку пены в своей кружке. «Она меня скоро доведет. Мы все сбережения ухнули на это дело. Так ей не имется забеременеть. Значит, ей не имется, а тебе имется? Странно. А мне странно, что ты спишь с женщиной, которой рукой подать до менопаузы. Но я же в твои личные дела не лезу. Филипп обиженно ставит кружку на стол. Ты сволочь, Пол. Со мной ведешь себя как сволочь. И с Джадом тоже. Паршивый ты брат. Надеюсь, отцом ты будешь не таким паршивым. Я паршивый брат, Пол повышает голос. Думаешь, только папа выкладывал денежки, чтобы тебя не упекли в тюрьму, когда ты вздумал выращивать марихуану? Я 3 года сидел на бабах, только и знал, что платил по счетам твоему адвокату. Ты и Джада сюда приплел. Про это вообще лучше не начинать. Вот и не надо, говорю я. Про твое великое самопожертвование я и так знаю. Ты никогда не дашь мне об этом забыть. Что ты сказал? Пол резко встает, и табурет с грохотом падает на пол. Я тоже встаю. Ты сам во всем виноват, Пол. Сам потащил меня к дому Раско. Я говорил тебе, что не хочу, но ты настоял. Ты хотел всем показать свою крутизну. Я тебя об этом не просил и не желаю расплачиваться за это всю жизнь. Ты слишком дорого берешь. «Думаю, всем нам нужен тайм-аут», — говорит Филипп, но уже слишком поздно. Пол шваркает кружкой об стол, он кипит от ярости, лицо красное, кулаки сжаты. Пространство вокруг нас мгновенно пустеет, люди ожидают драки. «Я потерял стипендию! Я потерял все! А ты уехал в колледж и даже не оглянулся!» Он вонзает зубы в каждое слово, и они выходят наружу пережеванными. «И теперь ты говоришь, что за все расплатился? Скотина неблагодарная! Ты тоже мог поступить в колледж, но ты предпочел сидеть дома и пить горькую целых 2 года. По-твоему, я должен был сидеть с тобой из благодарности и пустить свое будущее псу под хвост?» «Вот и хорошо», — говорит Филипп. «Наконец-то поговорим на чистоту, это полезно». За спиной Пола внезапно вырастает вышибала и мрачно смотрит на нас своим единственным целым глазом. Он бывший боксер. На стене за стойкой развешаны фотографии его поединков. Может, сил у него за прошедшие годы и поубавилось, но выглядит он все равно внушительно, а на лице печать усталой мудрости, присущей людям, которые знают о насилии не понаслышке. Его рука, похожая на мясистый крюк, опускается на плечо Пола. «Пол», — говорит он хрипло и неожиданно мягко, — «сядь или иди отсюда по-добру, по-здорову». Пол кивает, все еще глядя на меня, потом похлопывает вышибалу по животу. «Все хорошо, Рот. Я как раз собирался идти». Боксер-профи многозначительно смотрит на Филиппа, потом на меня, точно пытается представить непоправимые увечья, которые он нам нанесет, если дойдет до дела, и отходит обратно к двери. Пол бросает на стол деньги за пиво. «Пол», — говорю я, охваченный раскаянием, — «ты не думай, я всегда за тебя очень переживал». «Да ну!» — он говорит тихо, почти без гнева. «Ты хоть знаешь, сколько мне сделали операций?» «Не понял». «Не сразу. Никогда это случилось. А потом, когда ты уехал в колледж, так сколько?» Я задумываюсь. 3, наверное, или 4, если считать ту, что была вскоре после моей свадьбы по пересадке кожи. Пол медленно качает головой. 8. «Что?» «Мне сделали 8 операций. Пересадка кожи, пересадка нервов, пересадка тканей, штыри разные. Сколько раз ты навестил меня в больнице или хотя бы позвонил домой и узнал, как я там?» «Не знаю, я звонил, навещал 2 раза. Ты навестил меня 2 раза, так-то?» «Не может быть. Не должно быть, но это правда». Он направляется к двери. «Пол, — говорю я, — подожди». Он поворачивается. По его щеке катится слеза. Я потрясен. «Да, «Я зря пошел к дому Раско», — говорит он. «Поверь, я жалею об этом каждый день и каждый день представляю, как сложилась бы жизнь. Остановись я вовремя. Я сделал глупость, но я сделал ее ради тебя. И ты тоже назовешь меня паршивым братом. Возможно, так оно и есть. Я заслужил. Но и ты не лучше». Я сижу на табурете и смотрю, как он уходит. Надо окликнуть его, остановить и говорить, говорить, говорить, раз мы, наконец, разговариваем. Но я и все мои кровные родственники из другого теста. Общение не наш конек. Только после 5 кружек пива и 15 с лишним лет взаимных обид можно сказать и услышать то, что прозвучало сегодня вечером. Я выжат, как лимон, и Пол тоже. «Думаю, это реальный ощутимый прорыв в ваших отношениях», — говорит Филипп. «Да? Тогда почему на душе так хреново?» Филипп гладит меня по спине и рошит волосы. Эмоциональный рост не проходит безболезненно. Еще пара-тройка кружек, и все пройдет. Он пробивается через толпу к стойке. Оставшись один, я вливаю в себя остатки напитков из всех стоящих на столе емкостей и пытаюсь переварить новую информацию. Вот живешь-живешь, и тебе кажется, что впереди целая вечность. А отец твой, возьми да и умри. Ты думаешь, что у тебя счастливый брак, и тут выясняется, что твоя жена спит с твоим боссом. Ты думаешь, что твой брат говно, и вдруг обнаруживаешь, что ты сам говно. Все это, как минимум, довольно познавательно.